Он пишет. Он оставил Алевтиную все, а себе только одно единственное — червячка, который сосет изнутри. То, что называют жаждой, выложится на бумаге. То, что не отнять у мужчины ни при каком семейном разделе. Он пишет сценарий, подбирая отточенные слова для реплик. Вовсе не обязательно, что именно в эту ночь он напишет что-то исключительное. Завтра тоже ночь. А через 15 лет он будет мэтр. Он будет Старохатов. Он будет один из. И будет бескорыстно помогать начинающим молодым сценаристам. А иногда их обирать по проясняющейся уже причине. Я все больше склонялся к тому, что, начиная с некоторого момента, Старохатов стал обиралой. То есть он был честен в молодости, был честен на войне, был честен, когда стал зрелым художником, и все это не противоречит тому, что с какого-то более позднего момента он стал обиралой. Да, он переменился. Портрет грозил получиться жестким. На изгибе характера нужно было быть особенно внимательным. Сравнение ради я поискал вокруг и вспомнил своего приятеля Алексея Серегина. Он тоже переменился, хотя по-иному. Я вспомнил также семью Брагиных. Каплю дяди Вениамина, любил покупать барахло, тоже была в стакане. Их было много, капельный дождь. И уже не помню, чьи это капли и чья из них крупнее. Стакан наполнился, и в ту самую секунду, когда он наполнился и уже глядится как единое целое, ты вдруг замолкаешь и очень неохотно признаешь, что эта капля внесена тем, а это другим, а это третьим. Теперь они все твои, потому что ты их собрал. Старохатов уже перестал по ночам нюхать чужие углы и отмечать с философским равнодушием, что все углы и все квартиры имеют, в сущности, один и тот же запах, человеческий. У него своя квартира, и в квартире этой никакого запаха нет, потому что она его собственная, своя. И жена есть, и сын, новоявленный Толя. И за плечами уже несколько нашумевших фильмов, в которых и сейчас еще, хотя фильмы стареют, различимы искорки Божьи. И там же, то есть за плечами, уже груз, мешок, или, проще сказать, гиря, с которой иногда легче идти по дороге, а иногда сложнее. Гиря, которая называется славой, или популярностью, или весом. И вот люди поглядывают со всех сторон на твой груз за спиной, на твой мешок, твою гирю, и, прикидывая уважительно на глазок ее вес, говорят: «Вы у нас такой-то и такой-то, вы уважаемый и известный, не хотите ли стать руководителем? У нас как раз организуется сценарная мастерская». Впрочем, нет, он сам пошел в такой-то комитет и в такую-то организацию, пошел, разумеется, со своим мешком, и когда там уважительно оценили вес и вместимость его мешка, а минута была подходящая, и головы их уже дозрели, Старохатов сказал: «Надо бы организовать сценарную мастерскую». «Вы будете сами набирать ребят, Павел Леонидович?» «Конечно. Но можно устроить, например, конкурс работ». «Экзамены? Хотя бы». Старохатов затеял благое дело и знал это. Он ходил, организовывал, добивался штатов и помещений в старом доме кино, а вечером сидел у себя в квартире, пил кофе и прикидывал сделанное и будущий размах своей мастерской. Она его переживет. Она останется и тогда, когда он даст дуба. Его детище. Он сидел в халате и помешивал ложечкой кофе с настоящим многопроцентным молоком. Привозила молочница из подмосковной деревни. И думал думу. И говорил жене, воистину жене и подруге, уже до самого погоста. И плевать, что она была некрасива, и после Алевтиновой была вроде не женщина. «Это мое детище!» Про мастерскую. А верная жена, это тебе не Алевтинова, волновалась за него. «Нервотрепка, Павел», — сказала и притронулась к его плечу. «Это будет трепать тебе нервы». «Разумеется». Приходил из школы ученик первого класса Толя, их сын, клал портфель. И, как всякий умненький и ухоженный мальчик, некоторое время сидел в своей комнате тихо, как мышь, оттаивал после школы.